и заставил его оставить следы на кровати. Правда, кот исцарапал ему все руки. Теперь нужно было правдоподобно объяснить царапины. Уфли отправил себе телеграмму, а чтобы все выглядело убедительным, он послал ее от имени Уинифред Лекстер. Затем Уфли покопался вокруг розового куста и якобы отцарапал руки шипами. Теперь ваша честь. Мы подошли к той части данного дела, которая требует размышлений. Как только я понял, что некий Отсон Кламерт имел доступ к банковскому сейфу Эштона, я догадался, что Питер Лекстер взял имя Отсона Кламерта, возможно, чтобы пользоваться его водительскими правами, не получая новый. Я не знаю, что произошло в квартире Эдит Дево вскоре после 11, но могу предположить, Офли помог ей убить привратника. Потом он увез тело, оставив костыль в квартире. Костыль не распилили, намеревались сжечь, взяв оттуда бриллиант. Сам Лекстер отправился в контору своего адвоката в зеленом Пакарде. Домой он вернулся в «Шевроле Привратник». Стало быть, он обнаружил, что «Шевроле» стоит в каком-то месте, которое он посетил, уехав с конторы Шастра. Он бы не взял машину, если бы не знал, что «Привратник» мертв, или если бы не был охвачен паникой. Я убежден, что они с Шастром обсуждали козни Эдит Дево против него. Думаю, Шастру стало известно, что происходит, по каким-то замечаниям Офли. Думаю, что Сэм Лекстер отправился к Эдит Дево с ведома или без ведома Ната Шастра. Сэм Лекстер вошел в квартиру и увидел, что Эдит умирает. Он в панике убежал, и вполне естественно предположить, что он позвонил своему адвокату. Не буду вдаваться в то, что он сказал Шастру, и что Шастр сказал ему, но остается факт, что была сделана попытка свалить все на Дугласа Кина. Ввиду заявлений, сделанных ранее Эдит Дево против Сэма Лекстера, Сэм понял, если узнает, что он был в ее квартире в то время, когда происходило убийство, он будет привлечен к ответственности. Возникает вопрос, кто же убил Эдит Дево? Не знаю. Но я знаю, что Питер Лекстер под именем Уотсона Кламерта купил новый Бьюик-седан. Зная, что свидетели видели новый Бьюик-седан, он остановился за «Шевроле» Привратника перед домом, где живет Эдит Дево. Это было около 11 или чуть позже. Версия такова. Питер Лекстер отправился туда, чтобы дождаться, когда выйдет Эштон. Немного выждав, Питер Лекстер отправился в квартиру Эдит Дево. Он увидел странные вещи. Костыль Привратника распиленного пытаются сжечь в камине. Возможно, бриллианты открыто лежали на столе. Не думаю, что Лекстер намеренно ударил Эдит Дево дубинкой. Не следует забывать, что Лекстер — пожилой человек, а Эдит Дево была здоровая, сильная и хитрая. Не исключено, что это она напала на него. Лекстер схватил то оружие, которое подвернулось под руку. Он выхватил из камина кусок горящего костыля. Мы можем предполагать, что костыль только что загорелся, потому что за несколько минут до того Эдит Дево заходила в соседнюю комнату просить спички. Я думаю, что полиция обнаружит отпечатки пальца, оставил на дубинке Питер Лекстер, он же Уотсон Кламерт. Перри Мэйсон умолк и улыбнулся удивленному заместителю прокурора. Через зал протискивался доктор Джейсон. Он был крайне взволнован. «Тот человек не сгорел, — сказал он, — и не погиб от угарного газа. Он умер естественной смертью, а правая нога была не вовсе не сломана. Это не тело Питера Лекстера». Через боковую дверь в зал ворвался окружной прокурор Гамильтон Бергер. «Ваша честь!» — провозгласил он. «Немедленно прекратить это судебное расследование. Человек по имени Отсон Кламерт, арестованный за угон машины, прислал в окружную прокуратуру телеграмму, утверждающую, что на самом деле он Питер Лекстер, и что он знает Чарльза Эштона убили, Фрэнк Офли и Эдит Дево, и что он Питер Лекстер, ворвавшись в квартиру Эдит Дево, дабы удостовериться в этом убийстве, нанес удар, которым и убил Эдит Дево. Охваченный паникой, он убежал, теперь он хочет вернуться и держать ответ». В зале началось кромешное столпотворение. Уинфред Лекстер с радостным криком устремилась к Дугласу Кину, который был готов принять ее в свои объятия. Перри Мэйсон улыбнулся потрясенному судье Пенни Мейкеру, протянул руку и запустил пальцы в шерсть коту. — Так-то, Клинкер, — сказал он. Глава 19. Перри Мэйсон сидел у себя в конторе. Делла Стрит смотрела на него через стол удивленными глазами. «Собираешься защищать Питера Лекстера?» — спросила она.